Тысячи цветов доносили свои благоухания из ближайшего леса. Камфорные деревья, мускатный орех и цветущий жасмин напоили вечерний воздух своими пряными ароматами. Ада шла молча, но старалась ускорить шаги. Губернатор, который выпил немного лишнего, следовал за ней, развлекая ее разговором, но прилагая немало усилий, чтобы держаться прямо. К счастью, путь этот был краток. Через несколько минут они уже находились перед резиденцией наследника султана, очень скромной, поскольку это был всего лишь двухэтажный домик с верандой, который охраняли четыре вооруженных индийца, неусыпная стража, сменявшаяся ночью и днем. Губернатор велел доложить о себе и ввел княжну в маленькую гостиную, обставленную потертыми диванами и стульями и украшенную коврами, по большей части изношенными. На столе в полнейшем беспорядке были навалены китайские безделушки, фарфоровые чашечки, ажурные шарики из слоновой кости и тому подобные пустячки. Племянник Мудахасина ожидал их, сидя в старом, наполовину изодранном кресле, увенчанном маленьким золоченым гавиалом, эмблемой султана в Саравака. Гавиал — вид крокодила, обычного в реках Борнео, примечание автора. Ему было в то время не больше 30 лет. Это был высокого роста мужчина, с величественной осанкой, с красивой головой, покрытой длинными черными волосами и с черной, как сажа, но редкой бородой. На голове он носил зеленый тюрбан султана в Борнео и был одет в длинную одежду из белого шелка, стянутого широким красным шелковым поясом. Из складок, которого выступали рукоятки двух крисов, отличительный знак человека высокого ранга, а на боку свисал еще и голок, малайская сабля из особой закаленной стали. Увидев входящего губернатора, он встал, сделав маленький поклон, и, устремив на девушку умный, горящий живым любопытством взгляд, произнес: «Добро пожаловать в мой дом. Принцесса Раиб выразила желание посетить вас, и я привел ее сюда в надежде доставить вам удовольствие», — ответил губернатор. «Благодарю за вашу любезность, сударь. В этом городе так редкие развлечения, а тем более такие визиты. Раджа Брук не прав, оставляя меня в полной изоляции. Ну, вы знаете, сударь, что Раджа опасается вас. Без причины, ведь у меня больше нет сторонников. Эта ссылка лишила меня всех их. Даяков, да, но малайцы, даже их. Сэр Хантон, оставим политику и разрешите мне предложить вам чаю. Говорят, он у вас превосходный», — сказал губернатор, смеясь. — «Настоящий цветочный чай, уверяю вас. Мой друг Тайсин всегда дарит мне его, когда бывает в Седанге. Вот прекрасный случай, чтобы найти себе сторонников среди китайцев Кантона. Бьюсь об заклад, что ваш поставщик чая не затруднится найти вам их». Темная молния сверкнула в глубоком взгляде будущего султана, но он не сделал никакого движения, который бы выдал кипевший в нем гнев. «Приготовьте чай», — сказал он. Камамури проворно прошел в соседнюю комнату, откуда слышал звон чашек, и вскоре вернулся в сопровождении маленького малайца, который нес на серебряном подносе полный чайный сервиз. Хитрый Маратх сам разлил изысканный напиток и в чашку, предназначенную губернатору, бросил пилюлю, которая тут же растворилась. Он подал первую чашку своей госпоже, вторую сэру Хантону и третью племяннику султана, а сам вернулся в соседнюю комнату. Пока господа вкушали напиток, он быстро наполнил еще 4 чашки и растворил в них столько же пилюль. Потом сказал маленькому малайцу: «Возьми поднос и следуй за мной». «У нас будут еще гости?» — спросил слуга. «Да», — с таинственной улыбкой ответил Маратх. «Есть тут другой выход, чтобы не проходить через гостиную?» «Да, есть». «Тогда иди вперед». Малайц провел его в третью комнатку, дверь из которой выходила на улицу. В нескольких шагах от крыльца бодрствовали 4 стража. «Ребята», — сказал Маратх, подходя к ним, — «моя госпожа, принцесса Раиб, угощает вас чаем Хассина. Пейте за ее здоровье. И вот горсть рупий, которую она просит вас принять». Четыре индийца не заставили просить себя дважды. Они с удовольствием рассовали по карманам рупии и одним духом выпили чай за здоровье щедрой принцессы.